От чего погибают империи? Можно привести множество исторических примеров, связанных с действием образов, которые влияют на человеческое сообщество и провоцируют планетарные катастрофы. Но современному человеку, особенно живущему в России, наиболее наглядным примером послужит ситуация, связанная с крахом царской России, а позднее распадом СССР. «Из искры возгорится пламя», — сказал вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин о большевистской газете «Искра», в которой клеймился царский режим. Планомерно внедрялся отрицательный образ царской России и воздавался новый красивый образ власти советской. Царизм свергли. Возникла и стала развиваться новая империя – СССР, обладающая огромной армией, снабженной ядерным оружием. Однако спустя всего 70 лет Великая империя СССР разваливается на несколько отдельных государств, при этом не всегда дружески настроенных по отношению друг к другу. Виновники развала политологи определили политиков, подписавших соглашение о разделе, а также экономическую и политическую ситуацию. При ближайшем же рассмотрении все это также является лишь следствием действия образов. Давайте вспомним талантливые книги Солженицына о ГУЛАГе и произведения других мастеров пера, клеймивших СССР. Другие писатели в то же самое время создавали образ процветающих государств Запада, где не в пример СССР полки магазинов ломятся от изобилия всевозможных товаров, а счастливые и свободные люди ездят в роскошных автомобилях. Причем, говоря о достоинствах западной цивилизации, о существующих там проблемах умалчивали. Будущее России также определяется образами, внедренными в умы и души живущих в стране людей. К сожалению, это целая плеяда образов, ведущих к уничтожению государства. Культ насилия, культ денег в тысячах кино и телевизионных фильмах формирует образ разрушения. Равнение на Запад пропагандируют многие наши политики. Никакие экономические, военные достижения, призывы быть патриотами своей Родины противостоять этим образом не в состоянии. Противостоять образу может только другой образ. Образ созидания, способный вдохновлять миллионы людей. Анастасия создала его в противовес армадам разрушительных. Сотни тысяч людей приняли образ будущей прекрасной страны. Добавили в него свои представления и стали воплощать его в реальную действительность, строить родовые поместья. Инициатива снизу совпала с планами правительства. Положительно высказались о строителях родовых поместий многие известные политики, государственные деятели, известные ученые, деятели культуры и лидеры духовных конфессий. Здесь я не буду приводить их высказывания, но каждый желающий может ознакомиться с ними на сайте anastasia.ru. Эти высказывания, конечно же, вдохновили людей, но они относительно кулуарны, хотя и бесконечно смелы, ведь прозвучали эти разумные слова в среде антиразума, прорывая ее. Некоторые утверждения таежной отшельницы могут показаться фантастичными, и мне в начале общения с ней они также таковыми казались. Сейчас, спустя 15 лет после первой встречи с ней, многое пришлось переосмыслить. Это мы, современное общество, живем фантастически неестественной для разумной жизни среди обитания. Анастасия говорит о разумной реальности, методично выстраивает ее и выстроит. Я буду стараться помогать ей, и сотни тысяч других людей уже помогают. И вот что еще очень интересно. В электронных и печатных СМИ, литературе и кино почти нет положительных героев, разумно общающихся с Землей. Вспомните образ жизни и среду обитания любых главных персонажей. Они представлены в основном в квартирах, офисах, ресторанах, казино, на улицах мегаполисов и в тому подобных местах. Если же и показывают человека, осмысленно общающегося с Землей, что происходит крайне редко, то выставляют этого человека недоразвитым дегенератом. Человеческому сообществу методично и целенаправленно внушается, в какой среде обитания должна проходить его жизнь. Случайна ли подобная ситуация? Думаю и даже уверен, что не случайно. Она ведет к катастрофе личностной, социальной и планетарной. Уже потом, после своих размышлений, разговаривая с Анастасией, я с уверенностью сказал: «Я абсолютно убежден, современное человечество живет в измерении антиразума. Оно мыслит категориями антиразума, потому и нет у него внятных планов построения гармоничного будущего. Оно лишь констатирует факт своей кончины, говорит о ней».